Я есть тому, что вы были со мной, что в думках вас я называл свое. Я тихо сам домовился с маной. Сприять моему шаленому настрою. Да я до правды с нелюбил мане, я на вам змолцу выдала за хвотой, без вас мяне не маня, мамя не. А паленого вашою пешотой. Спалили вогнішчом во мне, яно гарыць, і я ў ім дагараю, няўжо ў траецкім ці ў грамнічным сне. Стаялі вы на ганку небакраю, смуга тугі ў душы не растае, і новы ганак чуе крокі рання, я дагару пагаснуць дні мае. Ты не погасне в огнище кохання.